И тут вдруг оборвался молитвенный восторг Александрова. А я-то, я... Как я мог осмелиться взяться за перо, ничего в жизни не зная, не видя, не слыша и не умея? Чего стоит эта распроклятая из пальца высосанная сюита? Разве в ней есть хоть малюсенькая черточка жизненной правды? И вся она по бедности, бледности и неумелости похожа... Похоже, в этот момент его память внезапно как бы осветилась, и сразу стала ясной бередившая его недавно тревога, причиняемая какой-то необъяснимой болячкой, нудным и неловким пятном. «Да», — сказал он с горьким мужеством, — «твой последний дебют, о несчастный, похож ни на что иное, как на те глупые стихи, которые ты написал в 7-летнем возрасте. Скорее, о, птички, летите вы в теплые страны от нас. Когда ж вы опять прилетите, то будет уж лето у нас. В лугах запестреют цветочки, и солнышко их осветит. Деревья распустят листочки, и будет прелестнейший вид». И, ударив изо всех сил ладонью по дубовому столу, он сказал громко: «К черт! Конец баловству!» Дрозд продержал Александрова вместо 3 суток только 2. На 3-й день утром он пришел в карцер и сам выпустил арестованного. «Вы знаете, юнкер Александров, — спросил он, — за что вы были арестованы?» «Так точно, господин капитан, за то, что я написал самое глупое и пошлое сочинение, которое когда-либо появлялось на свет Божий». «Ну нет, — возразил Дрозд мягко, — унижение паче гордости. Очень может быть, что ваш труд имеет свои несомненные достоинства. Но вина ваша заключается в том, что вы небрежно изучали военные уставы, особенно устав внутренней службы. Там ясно сказано: если кто из военнослужащих напишет какую-либо рукопись и захочет отдать ее для напечатания, то должен об этом сообщить и рукопись представить своему непосредственному начальнику. Вы, например, вашему фельдфебелю. Он сообщает о вашем намерении и вручает вашу рукопись мне. Я командиру батальона, последний начальнику училища. Таким образом, его превосходительство является вашим последним судьей и разрешителем. В случае разрешения для печати оригинал ваш идет в обратном порядке вниз, вплоть до фельдфебеля, который сообщает вам о разрешении или воспрещении. Понятно?» «Так точно, господин капитан». «Ну, теперь идите в роту. И, кстати, возьмите с собой ваш журнальчик. Нельзя сказать, чтобы уж очень плохо было написано. Мне моя тетушка первая указала на этот номер досугов, который случайно купила. Псевдоним ваш оказался чрезвычайно прозрачным. А кроме того, 3-го дня вечером я проходил по роте и отлично слышал галдеж о вашем литературном успехе. А теперь, юнкер, — он скомандовал, как на учении, — на место! Бегом! Марш!» Александров больше уже не перечитывал своего так быстро облинявшего творения и не упивался запахом типографии. Верный обещанию, он в тот же день послал Оленьке по почте номер вечерних досугов, не предчувствуя нового грядущего огорчения. Было очень редким примером рассеянности и невнимания то обстоятельство, что, перечитавший бесконечно много раз свой последний дебют, он совсем небрежно отнесся к посвящению, пробегая его вскользь. А между тем в посвящение вкралась роковая ошибка. «Посвящается Ю.Н. Синниковой». Но сильна, о, могучая, вечная власть первой любви! О, незабываемая сладость милого имени! Рука бывшей, но еще не умершей любви двигала пером юноши, и он в инициалах, точно лунатик, бессознательно поставил вместо буквы О букву Ю. Так и было оттиснуто в типографии. Через 2 дня Александров получил зловещий, ядовитый ответ. Я получил журнал с вашим сочинением. Говоря по правде, вы свободно могли бы не утруждать себя этой присылкой. Судя по начальной букве Ю, посвящение сделано не мне, а какой-то другой особе, которой имя начинается на букву Ю. Также странной мне показалась и подпись под произведением. Очевидно, господин Алихан Андров – знатный сын Востока. И есть автор этого замечательного создания, прочитать которое у меня не было ни свободного времени, ни малейшего желания. По некоторым причинам вряд ли смогу когда-нибудь увидеться с вами, и потому прощайте. О. Синельникова. Через 2-3 недели, в тот час, когда юнкера уже вернулись от обеда и были временно свободны от занятий, дежурный обер-офицер 4-й роты закричал во весь голос: «Юнкер Александров, в приемную, на свидание!» Александров подбежал к нему. «Не знаете ли кто?» «Не знаю, какой-то шпак». Шпаками назывались в училище все, без исключения штатские люди, отношение к которым с незапамятных времен было презрительное и пренебрежительное. Была в ходу у юнкеров одна старинная песенка, в которую входил такой куплет: «Терпеть я штатских не могу, и называю их шпаками. И даже бабушка моя их бьет по морде башмаками. Зато военных я люблю, они такие правохваты, что даже бабушка моя пошла охотно бы в солдаты». Александров быстро, хотя и без большого удовольствия, сбежал вниз. Там его дожидался не просто шпак, а шпак, если так можно выразиться, в квадрате и даже в кубе, и потому ужасно компрометантный. Был он, как всегда, в своей широченной разлетайке и с таким же рябым, как кукушечье яйцо, лицом. Словом, это был знаменитый поэт Диодор Иванович Миртов, который, в свою очередь, чувствовал большое замешательство, попавшее в насквозь военную сферу. «Я только на минутку, Алеша. Пришел поздравить вас с гождением пегвинца и пегидать вам гонорар 10 рублей. И уж вы меня простите, сейчас же бегу домой. Сижу я здесь, и все мне кажется, а вдруг вы все сейчас начнете стрелять. Адье, Алеша, и не забывайте мой дом на Голубятне». И он так быстро исчез, точно провалился сквозь театральный люк. Свежая совесть подсказала бы юнкеру бежать, вернуть поэта назад и отдать ему деньги, взятые за ничего не стоящую сюиту, но разыграть такую неуклюжую сцену в присутствии дежурного офицера, ведь Миртов, несомненно, будет противоречить, показалось ему зазорным и постыдным. 10 рублей. Это была огромная, сказочная сумма. Таких больших денег Александров никогда еще не держал в своих руках, и он с ними распорядился чрезвычайно быстро. За 6 рублей он купил маме шевровые ботинки, о которых она, отказывавшая себе во всем, частенько мечтала, как о невозможном чуде. Он взял для нее самый маленький дамский размер, и то потом старушке пришлось самой сходить в магазин переменить купленные ботинки на недомерок. Ноги ее были чрезвычайно малы. На 2 рубля Александров и Винсан 2 раза угощались севастьяновскими пирожными, посылая за ними служащего. На остальные же 2 они в воскресенье пошли в Тетерсал и около часа ездили верхом, что считалось утонченнейшим наслаждением.